Я подъезжала к дому главы ОМР второй раз в жизни, все на той же маршрутке, ходившей из центра города. Меня так разозлил тот факт, что Андрей Эдуардович подослал ко мне Вику, не потрудившись даже позвонить лично, что я решила также, без предупреждения, нагрянуть к нему и высказать все, что о нем думаю. Я выбрала субботний вечер, надеясь застать Лицкевичуса на месте. Неожиданность визита была призвана стереть маску самодовольства с его красивой, породистой физиономии, а мой отказ принимать участие в его комбинациях поставить его в неудобное положение и усомниться в собственных способностях. Конечно, я могла бы просто проигнорировать приглашение на встречу и не отвечать на звонки Вики или любых других членов ОМР, но, с другой стороны, мне хотелось видеть лицо Лицкевичуса, когда я буду произносить отказ. К моему удивлению, охранник у шлагбаума, отделяющего коттеджный поселок, где жил глава ОМР, от шоссе, не стал спрашивать у меня ни имени, ни документов. Узнав, кому я направляюсь, он лишь широко улыбнулся и пропустил за ограждение. Подходя к дому, я поняла, почему парень повел себя так странно. У ворот скопилось около двух десятков автомобилей. Каких только марок здесь не было. От самых дорогих, типа Lexus и Porsche, до простеньких семерок и девяток. Очевидно, я неправильно выбрала время для неожиданного визита. Раздумывая, стоит ли входить в дом, я заметила, что к чугунной ограде приближается мужчина в футболке и потертых джинсах, в котором тут же узнала Раби, домоправителя Лицкевичуса. Бежать, кажется, было уже поздно. С непонятной для меня радостью в голосе протянул он, распахивая ворота. «Красивые женщины из больницы? Как раз в хорошее время. Празднику, доктор. Народ много». «Да, я уже заметила», — пробормотала я, проходя в ворота. В мой первый визит сюда Раби кормил меня восточными сладостями. Мне понравился этот веселый таджик, который, несмотря на то, что работал на Лицкевичуса, позволял себе гораздо больше, чем в подобных случаях могут позволить себе служащие. «А что за праздник?» — поинтересовалась я. «Хозяин 50 год исполнился. Вот как». «Ух ты!» — выдохнула я и затравленно оглянулась на ограду. Такая дата предполагала наличие у меня подарка, которого не было и в помине. Более того, вламываться на празднование юбилея с той целью, какую я себе поставила, казалось в высшей степени невежливым, если не сказать грубым. «Может, я лучше...» — забормотала я. «Хозяин будет рада!» Во весь рот улыбнулся Раби, слегка подталкивая меня в сторону дома. «Давай, давай, ходи!» И я пошла, чувствуя себя полной идиоткой. Нет, воистину сюрпризы не мой конек. Надо было позвонить и договориться о встрече. Как только Раби распахнул передо мной дверь, мне под ноги кинулся огромный мраморный дог, знакомый по первому визиту. Я уже знала, что пес безобиден, и потрепала его по холке. В большом холле, являвшемся одновременно гостиной, раздавались громкие веселые голоса и звон бокалов. Я обернулась, ища глазами Раби, но тот чудесным образом испарился, и я поняла, что осталась совершенно одна посреди чужого праздника. Невозможно представить себе более неудобной ситуации. Пока я в нерешительности мялась в прихожей, из маленького помещения справа от лестницы на второй этаж вышел молодой мужчина, тяжело опирающийся на трость. Он был довольно высок и сложен, как тяжелоатлет, с мощной шеей и буграми мышц, заметными даже под формой военного медика. В то же время лицо его, немного мальчишеское, производило приятное впечатление — словно перед вами огромных размеров ребенок. Темные, коротко постриженные волосы мужчины слегка топорщились на макушке, а карие глаза с любопытством меня разглядывали. «Здравствуйте», — сказал он, делая шаг в моем направлении. Вы тоже гости Андрея Эдуардовича? Похоже, что так, — ответила я. Меня зовут Агния. Я Никита. Обезоруживающе улыбнулся мужчина. Приятно познакомиться. Мой взгляд упал на его широкую грудь, украшенную несколькими орденами или медалями. Я особенно в них не разбираюсь. «А чего в коридоре стоите?» — поинтересовался Никита. «Да я тут... в общем...» И в тот момент в арке, отделяющей прихожую от холла, где происходило веселье, нарисовалась высокая, сухопарая фигура Лицкевичуса. Как и Никита, он был облачен в военную форму и с таким иконостасом на груди, что у меня непроизвольно расширились глаза. По сравнению с этим, несколько наград на мундире Никиты выглядели бледновато. «А, Агния!» — усмехнулся глава ОМР. «Я вас ждал». «Ждали?» — не поверила я. «Откуда вы знали, что я приеду?» «Ну...» Андрей Эдуардович вздохнул, одергивая мундир, словно обнаружив на нем незаметные обычному человеческому взгляду складки. «Вы, дама, непредсказуемая, а потому нетрудно было предположить, что решите сделать мне, как бы помягче выразиться, сюрприз». Никита только крутил головой, переводя взгляд с меня на Лицкевичуса и обратно. «Может, мы все-таки пройдем в комнату?» — предложил он неуверенно. «Нет», — быстро ответила я, пятясь к двери. «Я, пожалуй, пойду». «Нет уж, вы, пожалуйста, останьтесь», — передразнивая мой тон, возразил Лицкевичус. «Иначе Никита подумает, что я плохой хозяин». «Но я... у меня нет подарка». Выдала я глупейшую причину для ухода с праздника. «Одно ваше присутствие, Агния, уже подарок. Правда, Ник?» В голосе Андрея Эдуардовича, как обычно, звучал сарказм, и бедный Никита тяжело сглотнул, не понимая, что ему следует отвечать. «Прошу!» — сделал широкий жест рукой Лицкевичус, и я поняла, что у меня нет выхода. Войдя в ярко освещенную гостиную, я на мгновение ослепла от света, сияния хрусталя на большом овальном столе, но самое главное — от блеска орденов и медалей на мундирах присутствующих. Самое ужасное, я сразу поняла, что являюсь единственной женщиной среди всех этих потрясающе красивых в своей военной форме офицеров. Возраст их варьировался, по моим прикидкам, от 30 до 60. Я почувствовала себя очень нехорошо. Все они при параде, начищенные до блеска, а я в джинсах и футболке, как будто собралась по грибы. Господи, ну почему мужикам так идет форма? И почему у нас, баб, так кружится голова, стоит нам увидеть погоны? Разумеется, все тоже заметили мою принадлежность к противоположному полу, и глаза мужчин в зале устремились на меня. В некоторых взглядах я прочла удивление, и таких, надо сказать, было большинство. В других — одобрение, подозрение и понимание. «Андрюша!» — воскликнул пожилой полковник или подполковник, разведя руки, в одной из которых держал бокал, а в другой — бутылку с шампанским. «А ты говорил, будут только мальчики. Но это даже к лучшему. Без дам, знаете ли, милая барышня, как-то скучно». «Ты нас не представишь?» — спросил более молодой офицер с боцманской бородкой. Лицкевичус спокойно представил меня обществу, а мне оставалось лишь надеяться, что я выгляжу достойно и не краснею, хотя щеки мои горели. «Присоединяйтесь, Агния», — мягко предложил Никита. Судя по всему, парень решил взять надо мной шефство, видя напряжение между мной и хозяином дома. Он взял со стола бокал и буквально вложил его мне в руку. «Конечно. Присоединяйтесь», — — кивнул Лицкевичус. И, наклонившись к моему уху, шепнул. «Раз пришли, держите фасон, мадам». Он говорил со мной, как строгий, но снисходительный отец мог бы разговаривать с непослушной дочерью. По прошествии времени ко мне пришло понимание того, что я давно не проводила время так хорошо, как на празднике, на который меня никто не приглашал. Мужчины, на удивление, быстро привыкли к моему присутствию и вели себя совершенно естественно. Они шутили, смеялись, а потом разговор плавно перетек на военные темы. Заговорили об Афганистане, где, очевидно, довелось служить самым старшим из присутствующих, о Южном Йемене, о Чечне и совсем еще недавних событиях в Южной Осетии. Меня захватили их рассказы, и я вся обратилась вслух. Так странно казалось слышать живые истории о том, что я знала лишь по документальным фильмам и некоторым книгам, принадлежащим отцу, обожавшему военные мемуары. Эти люди являлись не просто очевидцами, но и участниками военных действий. Насколько я поняла, большинство из гостей Лицкевичуса принадлежали к братьям военврачей, но были и люди из спецназа, парашютно-десантных и мотострелковых войск. Почти любой тост, произносимый за столом, начинался со слов, обращенных к Лицкевичусу. «А помнишь?» «А помнишь, Андрюха?» — сказал боцман. «Как ты мне фурункул вырезал?» «Да как не помнить, Денис?» — усмехнулся Лицкевичус. «Ты был так пьян, что не чувствовал боли, а я все боялся, что в самый ответственный момент ты задергаешься, и я отрежу тебе нос к чертовой матери». «А я заснул прямо на операционном столе», — подхватил Денис. Наконец пришла очередь Никиты. Он тяжело поднялся и взял в руки бокал. «Давай, малыш», — подбодрил его один из старших офицеров. «Скажи стишок. Или спой». «Спою», — улыбнулся Никита. «Обязательно спою, но попозже. А сейчас я хочу выпить за замечательного человека, которого мне выпала честь знать». Я заметила, что Лицкевичус отвел глаза в сторону, словно не хотел слышать того, что собирался произнести Никита. «И я хочу сказать», — продолжал парень, словно не замечая реакции юбиляра, — «что прекрасно помню. Только благодаря дяде Андрею я остался при двух своих ногах». «Да брось ты», — попытался прервать его Лицкевичус, но боцман предупреждающе взмахнул рукой. «Дай пацану сказать». «И я не один такой», — с благодарностью кивнув ему, продолжал Никита. «Нас много, тех, кто не стал калеками только потому, что ты оказался рядом. Там, в общем, там не сильно обращали внимание на потери, а ноги и руки летели в корзину только так. Остался раненый жив, и слава богу. А о том, как он будет на гражданке, на хлеб себе зарабатывать, никто и не думал, не до того было. А ты об этом не забывал. Поэтому я пью за тебя и... В общем, за тебя». И Никита осушил бокал одним махом. Его примеру последовали все остальные. Через некоторое время большинство мужчин вышли покурить на свежем воздухе, а Лицкевичус пригласил меня в кабинет. «Вы уж простите меня за неожиданный визит», — пробормотала я, едва он закрыл за нами дверь. «Я не хотела...» «Все в порядке», — отмахнулся Андрей Эдуардович. «Я же сам передал через Вику, что жду от вас известий в любое время». «Мы можем поговорить и завтра», — предложила я. «У вас гости». «Наша беседа много времени не займет», — перебил Лицкевичус. «Что рассказала вам Вика?» Я в двух словах передала содержание нашего разговора, закончив следующими словами. «Но Вика не сказала, что вы хотите от меня». «Верно. Вика не в курсе. На самом деле никто не в курсе. Вы ведь идете в отпуск, я правильно понимаю?» «Правильно», — кивнула я с подозрением, глядя на собеседника. «А что?» «Есть планы?» «Наполеоновские», — соврала я. Собственно, зачем ему знать, что все мои планы с Шиловым накрылись медным тазом? «А именно», — уточнил Вицкевичус. И я поняла, что не смогу быстро придумать ничего правдоподобного. Черт, надо лучше готовиться к встречам с этим человеком. А я, вместо того, чтобы продумать каждый свой шаг, притащилась к нему домой в самый неожиданный момент. И теперь он поставил меня в тупик своим вопросом. «Почему вы интересуетесь?» — спросила я, не отвечая. «Потому что у меня есть для вас дело. Если, разумеется, вы никуда не уезжаете. Мне бы встать и уйти прямо сейчас». Но Лицкевичусу уже удалось меня порядком заинтриговать. Проклиная свой дурацкий характер, я осторожно сказала. «Предположим, чисто гипотетически, что я никуда не еду. Что вы хотели предложить?» «Я хочу вам предложить провести отпуск в рабочем режиме», — спокойно ответил глава ОМР, пристально глядя на меня своими прозрачными, почти не мигающими голубыми глазами. «То есть?» «Вам предстоит устроиться на работу в Светлогорскую больницу. Всего на месяц», — добавил Вицкевичус, заметив, что я собираюсь возмутиться такой наглости. «Надо же, он сказал, предстоит, словно я уже на все согласилась. Да кому придет в голову променять свой законный отдых на работу?» «Все уже устроено, но мне требовалось переговорить с вами», — невозмутимо продолжал Лицкевичус, делая вид, что не замечает выражения моего лица. «Значит, все уже устроено? А почему вы решили, что я соглашусь? Это же полный нонсенс!» «Потому что я, как мне кажется, неплохо вас изучил. Вам нравится риск и небезразлична справедливость. Вы достаточно умны». «Вот уж спасибо», — всплеснула я руками, хотя и не уловила сарказма в слове «достаточно», произнесенном главой ОМР. «И инициативны», — закончил он фразу. «И еще вы единственный человек, который свободен в предстоящие 30 дней и на которого я могу положиться, потому что видел вас в деле». «Видел меня в деле». Да я жизнь ему спасла. Но, конечно же, Лицкевичус не из тех, от кого можно дождаться благодарности. «Вы устроитесь в Светлогорку медсестрой». «Что?» — прервала я его, подпрыгнув на стуле. «Медсестрой? Я дипломированный врач, кандидат...» «Знаю, знаю», — не дал мне закончить Лицкевичус. «Но нам в этом деле не нужен кандидат медицинских наук, Агния Кирилловна. Нам нужна обычная медсестра. Ну, не совсем обычная, а... Короче, нам нужен такой человек, которому хватило бы образования оценить ситуацию с точки зрения врача-специалиста, а также такой, который смог бы передвигаться по всей больнице без риска. Потому что, увидев перед собой медсестру, все станут думать, что она относится к младшему медицинскому персоналу, и, следовательно, не стоит внимания». Я поняла. Дальше придираться к словам бесполезно. Лицкевичус их не выбирает. И не мне его учить. Уже поздно. Мужчине исполнилось 50. «И что же именно я должна узнать?» Лицкевичус слегка кивнул и выдвинул ящик стола. На столешницу легла кожаная папка средней толщины, из которой глава ОМР извлек пачку фотографий. «Эти люди пропали без вести», — сказал он, раскладывая снимки так, чтобы я могла их хорошо разглядеть. «Они никак не связаны между собой, даже не знали друг друга, не жили по соседству, не имеют общих родственников и друзей. Более того, исчезли они в разное время, некоторые довольно давно. Лишь одно у них общее. Все пропавшие — пожилые и одинокие. Есть подозрение, что... Ой, а вот ее я знаю!» — воскликнула я, прежде чем Лицкевичус успел закончить предложение. В руках я держала фотографию женщины, которую привезли в ночь обрушения подъезда. Той самой, что сейчас лежала в коме в моем отделении. На немой вопрос Лицкевичуса я ответила коротким рассказом об обстоятельствах встречи с потерпевшей. «Значит, вы знаете, кто она?» — спросила я, закончив. «А мы-то голову ломали, ведь никаких документов при ней не обнаружили, да и из одежды на женщине были только халат и тапочки». «Это Александра Орбах», — пояснил глава ОМР, забирая у меня снимок и внимательно вглядываясь в него, словно видел впервые. «Ор... погодите, та самая Орбах?» — не поверила я. Лицкевичус только кивнул. «Господи, ну конечно же! Так вот, почему лицо пациентки показалось мне смутно знакомым. А ведь было время, когда оно практически не сходило с экранов. Я, можно сказать, выросла на фильмах с участием актрисы. Их очень любил папа, и у нас дома было полно видеокассет. И опять же, телепередача о пропавшей актрисе. Не слишком ли много совпадений?» «Так это ее квартиру разграбили?» «Совершенно верно», — кивнул Лицкевичус. «В прокуратуре полно дел, связанных с пропажей стариков. Следов никаких. Старики исчезли. Следователи откладывают папки в долгий ящик. А вот с Орбах вышла интересная история. Родни у нее нет, но есть друзья. Именно они забили тревогу, когда женщина внезапно перестала отвечать на телефонные звонки и открывать дверь. Квартиру вскрыли в присутствии участкового, и выяснилось, что она практически пуста. Нет ни икон, ни картин. А у актрисы была довольно ценная коллекция русских художников XVIII века. Не серебряной и золотой посуды. Друзья знали, что в последние годы, начав испытывать нужду и поняв невозможность существования на маленькую пенсию, Орбах стала потихоньку распродавать раритеты. Однако не могла же она избавиться от такого количества антиквариата за какие-нибудь 2-3 недели. Кроме того, куда женщина сама-то делась? Воры действовали очень тихо, а когда уходили, аккуратно закрыли дверь, чтобы ни у кого и мысли не возникло о том, что квартиру вскрывали. Отсюда вывод. Взломщики не только знали, что Орбах будет долго отсутствовать, но и хотели, чтобы кража как можно дольше оставалась тайной. «А ОМР-то каким боком оказался замешан в это дело?» — удивилась я. «Разве оно не в ведении милиции или прокуратуры?» «Но ведь тут речь идет о Светлогорской больнице. Видите ли, туда доставили одну старушку с гипертонией, а потом, выписавшись, она утверждала, что видела пропавшую Орбах и даже с ней разговаривала. Актриса-то вроде бы говорила, будто за ней следят и не дают ей свободно передвигаться». И просила ту женщину передать записку своей подруге. «Так передала старушка записку-то?» «Нет. К сожалению, больше они с Орбах не виделись». «Не понимаю», — пробормотала я. «Каким образом можно держать пациента в больнице, если он того не желает? Клиника ведь не психушка». «И я не понимаю», — согласился со мной Лицкевичус. Та пациентка, в конце концов, могла и ошибиться. «Но вы в этом сомневаетесь?» — предположила я. «Есть причины. Светлогорка в последнее время слишком часто фигурирует в докладах наверху. Даже главврача сняли и нового поставили, но все равно проблем хватает. Больница сама по себе старая, хорошего оборудования туда уже лет 40 не поставляли, как и мебели. Там койки, наверное, ровесницы Орбах. Вот и везут туда стариков, за которых некому заступиться. Умирать. Помощи дельной им все равно оказать не в состоянии, но везти же надо куда-то». «А как по бумагам?» — поинтересовалась я. «Пропавшие старики в них значатся?» «Вот затем-то вы мне и нужны, Агния Кирилловна». Дело в том, что исчезновение людей и Светлогорку пока никак не связали воедино. Дела находились в ведении разных следователей и уже, наверное, похоронены. Вы же знаете, как у нас ищут пропавших. А как? Да никак, развел руками Лицкевичус. Если кто-то придет и доложит, что, мол, видел человека там-то и там-то, тогда его, возможно, и найдут. А вот с поисковыми собаками что-то никто не бегает. Если бы не слова той женщины, что видела Орбах. В общем, скажем так, покопаться в Светлогорке следовало уже давно, причем не в составе официальной комиссии, а изнутри. Только так можно выяснить, что там на самом деле происходит. Поэтому нам и нужен Крот. «Кто-кто?» — не поняла я. «Ну, тот, кто не вызовет подозрений, кого сочтут за своего. А потому наш человек сможет проникать туда, куда посторонним, как говорится, вход воспрещен». «Ясно», — вздохнула я. «И вы почему-то решили, что кротом должна стать я?» Лицкевичус промолчал, но все и так было предельно ясно. И, несомненно, мне следовало сказать «нет» прямо сейчас, пока глупая авантюристка внутри меня не проснулась окончательно и не заинтересовалась этим делом. «Ну», — поднимаясь со своего места, произнес Лицкевичус, «вы знаете, как связаться со мной. А теперь, если не возражаете, выйдем к гостям. Они уже, наверное, думают о нас бог знает что». Я почувствовала, что снова заливаюсь краской стыда. Ведь кое-кто из присутствующих с самого начала, похоже, счел нас с Лицкевичусом любовниками. Иначе зачем, скажите на милость, женщина вдруг приперлась бы на празднование юбилея, став единственной представительницей противоположного пола? Открыв дверь кабинета, я сразу же услышала музыку. Звучала гитара. А я, надо сказать, с юных лет неровно дышу к данному инструменту. Скрипка, пианино неизменно оставляют меня равнодушной. Но вот гитара... Нет, сама я играть не умею, да и мой музыкальный слух оставляет желать лучшего. Но я обожаю, когда другие поют, аккомпанируя себе на гитаре. Это буквально сносит мне крышу. И сейчас, увидев, как Никита, сидя в кругу, однополчан Лицкевичуса выводит одну из военных песен. Я почувствовала, что ноги мои приросли к полу, и вся обратилась вслух. Голос у парня оказался на удивление мелодичным, а присутствующие, явно знавшие слова, тихо подпевали. «Только ты, кукушка, погоди, мне дарить чужую долю чью-то, у солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай».